Эпилог. Диаха отдыхал в кошачьей столовой. Раньше в эти часы сюда приходил играть с ним кто-нибудь из людей, но сейчас эти визиты прекратились. Конечно, кошки, включая Диаха, не жаловались. Свежей пищи их снабжали исправно. В компании тоже недостатка не было. Кроме того, если есть желание встретиться с людьми, можно покинуть столовую. Людей было больше, чем кошек. С ними можно было встречаться сколько угодно. Некоторые люди семью Диаха не любили, но большинство относились дружелюбно. Однако он сам частенько отнюдь не жаждал дружелюбия. Например, когда он покидал столовую, чтобы обойти границы своей территории, им владело в основном возбуждение. Иногда он все-таки бывал в настроении поиграть с людьми. Игры с людьми ему нравились совершенно по-иному, чем с сородичами. И все же иногда Диаха чувствовал себя одиноко. Иногда даже немного тревожно. Получит ли он от людей пищу? Защитит ли свою территорию? Сможет ли поиграть с другими кошками? Обходить территорию Диаха был сейчас не в настроении. Но все равно встал и пошел. В столовой было несколько мест, на которые через световоды падал свет звезды Абриэл. Одно из таких мест нравилось Джинто больше всех. Он легко вспрыгнул на обеденный стол. К его удивлению, там уже была кошка. Очень красивая. Белая, со светло-коричневыми пятнышками. Диаха относился к ней неплохо, но поскольку сейчас был небрачный сезон, он прошел мимо нее без какой-либо реакции. На солнечном месте никого не было. Диаха сладко потянулся, потом свернулся калачиком и предался неге. Внезапно его кто-то подхватил на руки. Естественно, Диаха громогласно известил всех о своем протесте. «Кошки и вправду бессердечные. Он меня совершенно не помнит», — раздался голос. Немножко знакомый и милый сердцу. «Ты грубо обращаешься с кошками, Джинто». «Ну, это да». Имя Джинто пробудило в нем память о давних временах. Тот ненадежный сосед. Решив в честь старой дружбы позволить этому человеку гладить свою шерстку, Диаха замурлыкал. «Ты хочешь взять Диаха с собой?» «Но это ведь мой кот». «Но сам Диаха, возможно, будет счастливее здесь?» «Определенно он здесь испортился. По-моему, раньше его глаза сверкали как-то более дико». «Не говори такие безответственные слова. Он еще котенком был далек от всего дикого». «Котенком, может быть». Но я его дрессировал. Инстинкт подсказал Диаха, что сейчас его честь бессовестно порочит. И он заизвивался у Джинто в руках. «Эй, не дергайся! Хотя и ладно, мы ведь не прямо сейчас отбываем». Диаха спрыгнул на пол и со всех ног помчался прочь от бывшего соседа. Подбежав к кошке со светло-коричневыми пятнышками, он остановился и повернул голову к еще одному человеку, стоящему рядом с бывшим соседом. «Видишь, похоже, ему здесь хорошо», — сказал небывший сосед. «Все равно он через 3 дня все забудет. Или у него здесь подружка?» «Похоже, что так. Та беленькая, наверное. С коричневыми пятнышками. Диаха от нее не отходит. Как будто прилип. Это самка?» «Самая натуральная девочка. Селькурка, иди ко мне». Кошка со светло-коричневыми пятнышками встала и неторопливо подошла к позвавшему ее человеку. Человек подхватил Селькурку на руки. «Я могу взять ее, чтобы она была вместе с Диаха? Они друг другу подходят». «Ты смотри, она подошла, стоило только позвать по имени?» — восхитился бывший сосед. «Эй, Диаха, иди сюда!» — и поманил его рукой. Диаха отвернулся. «Ну вот». «Совсем от рук отбился», – пожал плечами бывший сосед. «Просто ты ему не нравишься». «Ну, спасибо». Человек с Селькуркой на руках ласково погладил пятнышко возле уха. «Селькурка, ты хорошая. Пойдешь со мной? Наземный мир, куда мы отправляемся, называется Мартин. И там живет много странных созданий. Ты сможешь насладиться совсем другой охотой». «А, Лафиль, тебя это в самом деле устраивает?» «Что именно?» «Уйти из космических сил и отправиться со мной». «Я уже много раз говорила. Если считать от поступления в военную академию, Я служу уже почти 10 лет. Я вполне могу позволить себе отпуск». «Отпуск, говоришь? Но если ты будешь брать слишком долгие отпуска, из тебя не выйдет отменная императрица». «Нынешняя Ее Величество Императрица из королевской семьи Крив. Даже если наша королевская семья в течение нескольких поколений не даст новых императоров, в этом не будет ничего постыдного. Но все-таки как-то... Я беспокоюсь, когда ты один. Когда я не знаю, жив ты или мертв, я не хочу больше таких мыслей. Слышать это большая честь для меня, но там же моя родина. Все со мной будет хорошо. Но, наверное». «Правда? Не ты ли страшно боялся этой своей родины?» «Честно говоря, мне в самом деле страшно. Но когда-нибудь мне все равно надо будет встретиться с этим лицом к лицу. А тебе не обязательно. Я беспокоюсь, что ты влипнешь во что-нибудь лишнее, Лафиль. Скажи внятно, ты хочешь, чтобы я с тобой отправилась, или ты не хочешь? Скажи внятно, Лин Сион Рок граф Хайджинта». «Хочу». «Я не расслышала. Я буду очень рад, если ты будешь рядом со мной, Лафиль». «Значит, решено», — торжествующе сказала она. Так и не отпустив Селькурку, двое направились к выходу из кошачьей столовой. Провожая их взглядом, Дяха почувствовал себя несправедливо забытым. Подняв хвост и покачивая им в воздухе, он величественно зашагал следом. Однако те двое так и не обернулись. Дяха снова вслух выразил свой протест. «Что, все-таки решил присоединиться, Дяха?» Бывший сосед развернулся и сел на корточки. На этот раз Дяха вспрыгнул ему на руки. На руках у бывшего соседа оказалось удивительно спокойно. Он встретился взглядом с Элькуркой, лежащей в объятиях второго человека. Едва он успел подумать, что это все означает, как его одолела сонливость. Чувствуя себя совершенно беззащитным, словно вернувшись во времена детства, Диаха погрузился в сон.